Глава 2. Новый император и император вернувшийся. Странного цвета облака заполнили небо, огромное тяжелое солнце висело в вышине, а океан был черен под золотыми барками, устремившимися к дому впереди потрепанного флагмана. Сам флагман двигался медленно, с мертвыми рабами на веслах, порванными парусами на мачтах, прокопченными дымом моряками на палубах и новым императором на мостике. Из всех возвращавшихся ликовал один только новый император, и уж он-то ликовал по-настоящему. На главной мачте флагмана теперь полоскалось его, а не Элрика, знамя, поскольку он не терял времени и провозгласил Элрика убитым, а себя правителем Мелнибане. Для Иркуна особый оттенок неба был знаком перемен, возвращение к прежним традициям и прежней власти острова драконов. Когда он отдавал приказы, в голосе его слышалось удовольствие, а адмирал Магум Калим, который всегда не без подозрения относился к Элрику, но теперь был вынужден подчиняться Иркуну, спрашивал себя, не лучше ли будет обойтись с Иркуном таким же образом, каким у адмирала были на сей счет свои соображения, тот обошелся с Элриком. Дивимтвар стоял, упершись о борт своего собственного судна, удовольствие Терхали, и тоже посматривал на небо, хотя и не видел в нем предзнаменований судьбы. Не видел же он их потому, что оплакивал Элрика и прикидывал, как ему отомстить принцу Иркуну, если выяснится, что Иркун убил своего кузена, дабы завладеть рубиновым троном. На горизонте показалось Мелнибане, нагромождение скал. Черный монстр, присевший на корточки в море и зовущий своих детей вернуться назад, к изощренным наслаждениям грязящего города. Огромные утесы приблизились, центральные ворота лабиринта открылись. Вода принялась волноваться и плескаться, когда золотые барки, разрезая ее своими золотыми носами, вошли внутрь и исчезли во влажном мраке тоннеля. На поверхности воды все еще плавали обломки кораблей, следы вчерашней схватки. Время от времени в свете факелов мелькали распухшие тела мертвецов. Боевые барки безучастно двигались по этим бренным останкам, но на них не царило веселье. Они везли известие о гибели в бою их прежнего императора. Иркун рассказал им, что случилось. В течение следующей ночи, а всего в течение 7 ночей, улицы Мелнибане будут наполнены диким танцем. Отвары и специальные напитки никому не дадут уснуть, потому что во время траура по умершему императору сон запрещен как старым, так и молодым. Владыки драконов, обнаженные, будут бродить по городу и брать любую приглянувшуюся им молодую женщину, чтобы наполнить ее своим семенем, потому что такова была традиция. Если умирает император, то знать Мелнибане должна произвести как можно больше детей аристократической крови. Музыкальные рабы будут завывать с вершин всех башен. Другие рабы будут убиты, а некоторые съедены. Это был жуткий танец, танец скорби, и отнимал он не меньше жизни, чем создавал. Одна из башен будет разрушена, а одна возведена за эти же 7 дней, и новая будет названа в честь Элрика VIII, императора Альбиноса, который погиб в море, защищая Мелнибане от пиратов с юга. Погиб в море, а тело его взято волнами. Это было плохим предзнаменованием, так как означало, что Элрик отправился служить пьярающе пальценосному, нашептывателю невероятных тайн, владыке хаоса, который управлял флотом хаоса, погибшими кораблями с погибшими моряками, навечно попавшими к нему в рабство. А такая судьба не подобает тому, в ком течет кровь правителя Мелнибане. Да, но траур будет долгим, думал Дивимтвар. Он любил Элрика, хотя и не одобрял иногда его методов управления островом драконов. Он сегодня тайно отправится в драконьи пещеры и проведет все дни траура со спящими драконами, единственными, кого он любил теперь, после смерти Элрика. И еще Дивимтвар подумал о Симарил, которая ждет возвращения Элрика. Корабли окутались сумерками приближающегося вечера. Факелы и фонари уже горели на набережной Имрира, которая была пуста, если не считать небольшой группки, стоявшей вокруг колесницы, подогнанной к самому концу центрального причала. Дул холодный ветер. Дивимтвар знал, что это Симарил со своей охраной ждет возвращения флота. Хотя флагман вошел в лабиринт последним, остальным кораблям пришлось ждать. Сына Пирая подвели к причалу первым. Если бы не традиция, то Дивимтвар покинул бы свой корабль, чтобы поговорить с Симарил, проводить ее с набережной и рассказать все, что ему было известно об обстоятельствах смерти Элрика. Но это было невозможно. Еще до того, как удовольствие Терхали бросило якорь, сына Пирая был спущен трап, и император Иркун, которого распирала гордыня, сошел вниз, воздев руки, и торжественно приветствуя таким образом свою сестру, продолжавший обшаривать взглядом палубу корабля в поисках своего возлюбленного альбиноса. Внезапно Симерл поняла, что Элрик мертв, и что Иркун каким-то образом причастен к его гибели. Либо Иркун не пришел на помощь к Элрику, на которого набросились южане, либо сам убил Элрика. Она знала своего брата и сразу же догадалась, что означает выражение его лица. Он был доволен собой, когда ему удавалось то или иное предательство. Гнев загорелся в ее наполненных слезами глазах. Она откинула назад голову и закричала, обращаясь к непостоянным зловещим небесам. «О, Иркун погубил его!» Охранники вздрогнули от испуга. Их капитан заботливо сказал: «Госпожа, Элрик мертв, и убил его мой брат. Капитан, арестуй принца Иркуна. Убей его, капитан!» Капитан с несчастным видом взялся за рукоять своего меча. Молодой воин, более порывистый, вытащил свой меч и прошептал: «Я убью его, госпожа, если таково твое желание». Этот молодой воин любил Симерл беззаветно и бескорыстно. Капитан бросил на воина предостерегающий взгляд, но тот был слеп предостережением. Два других стражника тоже извлекли из ножен мечи, когда Иркун, завернувшись в красный плащ, в шлеме с драконами, поблескивающим в свете факелов, раздуваемых ветром, выступил вперед и воскликнул: «Теперь Иркун император». «Нет!» – закричала сестра Иркуна. «Элрик! Элрик, где ты?» «Он служит своему новому хозяину, Пьярау из Хаоса. Его мертвые руки держат весло корабля Хаоса, сестра. Его мертвые глаза ничего не видят. Его мертвые уши слышат только удары бичей Пьярая, а его мертвая плоть не чувствует ничего, кроме неземной боли. Элрик в своих доспехах ушел на дно моря». «Убийца! Предатель!» – Симерил зарыдала. Капитан, который был не чужд практичности, вполголоса сказал своим воинам: «Вложите мечи в ножны и приветствуйте нового императора». Не подчинился только молодой охранник, который любил Симерил. «Но ведь он же убил императора», — так сказала госпожа Симерил. «Ну и что? Теперь он император. Встань на колени, или через минуту ты будешь мертв». Молодой воин с криком бросился на Иркуна, который отступил, пытаясь высвободить руку из складок плаща. Он не ожидал нападения. Но вперед выскочил капитан с уже обнаженным мечом и пронзил юношу. Тот, удивленно открыв рот, повернулся назад и упал к ногам Иркуна. Этот поступок капитана свидетельствовал о том, что Иркун теперь и в самом деле обладает властью, и он, ухмыльнувшись, бросил взгляд на поверженное тело. Капитан опустился на колено, не выпуская из рук окровавленный меч. «Мой император», — сказал он, — «ты продемонстрировал свою преданность, капитан. Я предан Рубиновому трону». «Именно». Симерил дрожал от скорби и гнева, но гнев ее был бессилен. Теперь она знала, что друзей у нее нет. Император Иркун, смерив Симерил плотоядным взглядом, подошел к ней. Он протянул руку и потрепал ее по шее, щеке, губам. Потом его рука упала, задев ее грудь. «Сестра», — сказал он, — «теперь ты полностью принадлежишь мне». И Симерил тоже упала к его ногам. Она потеряла сознание. «Поднимите ее», — сказал Иркун охранникам. «Отнесите ее в башню, и пусть она никуда оттуда не выходит. Два стражника должны находиться при ней постоянно, и даже в самые интимные моменты они должны наблюдать за ней, потому что она может замыслить предательство против Рубинового трона». Капитан поклонился и дал знак своим людям выполнять приказ императора. «Да, мой господин, будет исполнено». Иркун оглянулся на тело молодого воина. «А этого скормите сегодня ее рабам, чтобы он и после смерти послужил ей». Он улыбнулся. Капитан тоже улыбнулся, оценив шутку. Как хорошо, думал он, что в Милнебане снова будет править настоящий император. Император, который умеет себя вести. Император, который знает, как обращаться с врагами, который принимает рабскую, не знающую сомнений преданность, как должное. Капитану казалось, что впереди у Милнебане прекрасные боевые времена. Золотые боевые барки и воины Имрира смогут снова отправиться в поход, чтобы варвары из молодых королевств вечно жили, как им подобает, в восхитительном страхе. Он уже представлял себе, как поживиться богатствами Лормера, Аргимиллера и Пикарайда, а может быть, Илмиоры и Джадмара. Его даже могут назначить губернатором каких-нибудь провинций, скажем, острова Пурпурных городов. А какие роскошные мучения припасены у него для этих выскочек, морских владык, в особенности для графа Смёргана Лысого, который уже сейчас пытался соперничать с Милнебане, сделав свой остров второй торговой столицей мира. Провожая бесчувственную Симарил в башню, капитан поглядывал на ее тело и чувствовал, как его одолевает похоть. Иркун отблагодарит его за преданность, в этом он не сомневался. Несмотря на холодный ветер, капитан даже вспотел в предвкушении будущего. Он сам будет охранять Симарил. Уж он-то вовсю насладится этим. Иркун во главе своей армии прошествовал к башне Дарпутны, башне императоров, в которой находился Рубиновый трон. Он решил обойтись без носилок, которые были поданы ему, и шел пешком, чтобы насладиться каждым мгновением своего торжества. Он приблизился к башне, возвышавшейся над другими в самом центре Имрира, как приближаются к возлюбленной. Он приблизился к башне, изощряя свои ощущения неторопливостью, потому что знал, теперь она принадлежит ему. Он оглянулся. За ним маршировала его армия. Ее вели Магум Калим и Дивим Твар. Вдоль петляющих улиц стояли люди и низко кланялись ему. Рабы подали ниц. Даже вьючных животных ставили на колени при его приближении. Иркун почти ощущал вкус власти, как можно ощущать вкус сочного плода. Он глубоко вдыхал воздух. Даже воздух принадлежал ему. Весь Имрир принадлежал ему. Все Мелнебане. И скоро весь мир будет у его ног, и уж тогда-то он будет править. Ах, как он будет править! Снова великий ужас воцарится на земле, ужас, который охватит всех. Император Иркун от ликования, почти ничего не видя вокруг, вошел в башню. Он помедлил у огромных дверей тронного зала. Он дал знак открыть двери, и когда они распахнулись, он стал вкушать вид зала по крохотным кусочкам, растягивая наслаждение. Стены, знамена, трофеи, галереи – все это теперь принадлежало ему. Тронный зал сейчас был пуст, но скоро он наполнится светом и праздником и настоящими мелнебанийскими развлечениями. Давно уже запах крови не услащал воздуха в этом зале. Его глаза медленно обшаривали ступеньку за ступенькой у подножия рубинового трона. Но прежде чем Иркун взглянул на трон, он услышал, как ахнул за спиной Дивим Твар. Тогда он резко перевел взгляд на рубиновый трон, и челюсть его отвисла. Глаза Иркуна в недоумении расширились. «Иллюзия!» «Призрак!» – не без удовлетворения сказал Дивим Твар. «Ересь!» – крикнул император Иркун, делая нетвердые шаги вперед и указывая пальцы на фигуру в плаще и капюшоне, восседающую на рубиновом троне. «Трон мой! Мой!» Фигура ничего не ответила. «Мой! Исчезни! Этот трон принадлежит Иркуну! Теперь Иркун – император! Кто ты такой? Почему ты встал на моем пути?» Капюшон упал на плечи, и все увидели белое лицо в копне струящихся молочно-белых волос. Малиновые глаза холодно смотрели на вопящую фигуру, которая, спотыкаясь, двигалась к трону. «Ты мертв, Элрик! Я знаю, что ты мертв!» Призрак ничего не ответил, но едва заметная улыбка коснулась его белых губ. «Ты не мог выжить, ты утонул! Ты не можешь вернуться! Твоя душа принадлежит Пьяраю!» «В море есть и другие владыки», — сказала фигура на рубиновом троне. «Почему ты убил меня, кузен?» Вместо вероломного Иркуна теперь в зале стоял другой Иркун, испуганный, неуверенный. «Потому что я должен править в Мелнебане. Потому что ты был недостаточно силен, недостаточно жесток. Ты и пошутить по-мелнебанийски никогда не умел. А разве это плохая шутка, кузен?» «Исчезни! Исчезни, исчезни! Никакое привидение меня не испугает. В Мелнебане не может править мертвый император». «Это мы увидим», — сказал Элрик, давая знак Дивиму Твару и его воинам.